Стертая Россия. Мы с дедушкой Анастасией ехали молча. Когда вдали показались постройки города, Суздаля, я сказал ему: «Смотрите, это Суздаль, город которому около 1000 лет. Он входил в состав Владимира Суздальского княжества. Фактически, это одна из духовных столиц того времени». «Зачем ты едешь туда, Владимир?» «Хочу еще раз сходить в музей, посмотреть на древнейшие сооружения, чтобы осмыслить жизнь людей прошлого тысячелетия. Попробуй осмыслить ее до въезда в этот город. Все, что вокруг него, заслуживает неизмеримо большего внимания. Вокруг поля да редкие разваливающиеся деревни. Нет информации для осмысления. Владимир, ты останови машину. Негоже говорить нам на ходу. Не бойтесь». Я вожу машину неплохо. Я не боюсь, я знаю, а потому уж лучше помолчу. Свернув на обочину дороги, я остановил машину. Спустя некоторое время понял, движение во время разговора было невозможно. Дело в том, как и Анастасия, ее дедушка иногда может говорить с какими-то особыми интонациями. И у слушающего возникают видимые картины, словно в пространстве возникает голограмма. Такая речь позволяет показать картину прошлого или будущего, показать жизнь на другой планете, что и сделала однажды Анастасия. Трудно определить, на чем основано это явление. Возможно, это гипноз, возможно, некая таинственная способность отдельных людей жреческого сословия. А возможно, подобными способностями обладали все люди, жившие на Земле в глубокой древности. Находясь на сцене, талантливый актер тоже создает перед публикой всевозможные картины, образы с помощью интонации собственных переживаний. Правда, они не такие яркие и детальные, как у Анастасии. Однако, именно актеры своим мастерством и подтверждают наличие в человеке подобных возможностей. Получается, древним людям не нужно было телевидение, со всем его огромным штатом и техникой, вплоть до спутников. Получается, человек, теряя подаренные ему Богом естественные способности, заменяет их громоздкими, искусственными и неизмеримо менее совершенными, да еще гордится, называя изобретение достижением. Но самое печальное – современное человечество начинает терять способность логически мыслить. Это не просто печальный факт, а, возможно, самая страшная эпидемия, способная превратить современное человечество в стаю обезумевших грызунов, поедающих друг друга и уничтожающих собственную среду обитания – грызуны-самоубийцы. То, что поведал дедушка Анастасия в поле, требует осмысления. Из этого можно сделать вывод. Люди Земли, теряя способность логически мыслить, перестали видеть и понимать незавидную ситуацию, в которую их ввергают. Судите сами. Я остановил джип у обочины дороги. Седой старец, выйдя из машины, пошел в поле, и я последовал за ним. Вскоре он остановился и низко поклонился земле, сказав при этом: «Здравия мыслям вашим и устремлениям, люди добрые». Он проговорил эту фразу очень искренне и таким тоном, будто какие-то люди действительно стояли перед ним. В дальнейшем и произошло то, название чему мне пока дать не удается. Сначала произошло некоторое движение воздуха. Из земли стал подниматься едва заметный туман. Он словно уплотнялся, и вскоре стали явно заметны очертания какого-то человека. Они становились все более явными. И вот перед нами появился пожилой мужчина могучего телосложения. Его русые волосы были повязаны тесьмой, выражение лица спокойное. Чуть грустный взгляд. За ним в отдалении виднелись сады, рощицы, красивые деревянные терема. Казалось, что ныне пустынные поля заселены множеством семей. Стоящий перед нами мужчина беззвучно говорил что-то сибирскому старцу. Видение длилось несколько минут, потом медленно стало исчезать. Словно кто-то невидимый его стирал, стирал настоящую, невыдуманную Русь. Видение исчезло совсем, когда дедушка Анастасия повернулся в сторону города Суздаля. Он некоторое время молча смотрел в сторону города. Потом повернулся ко мне и спросил: «Что ты думаешь, Владимир, о первоначальном предназначении города, который мы видим вдали?» «А что тут думать? Из истории всем известно, в этом городе было сосредоточено духовенство. Первые христианские епископы здесь жили. Еще сохранились монастыри и Кремль, в котором заседала знать. Это исторический факт». «Да, исторический. Но у всех древних городов России есть две истории. Первичные, значимые. А первичные мы никогда, наверное, уже не узнаем». «Узнаем, Владимир. Сейчас ты логикой своей ее определишь, увидеть даже сможешь. Но для начала сам в себе определи причину, по которой возникали города и их первоначальное предназначение». «Думаю, предназначение в том заключалось, что вместе легче было жить, обороняться от нашествия врага. Например, создали духовенство и знати, много ремесленников жили. Они делали конскую упряжь, повозки, сани, горшки, плуги, бороны. Все это продавали, за счет чего и жили. Кому продавали? Крестьянам, конечно. Вот именно они продавали или меняли свои изделия на продукты. А продукты в город поступали из множества поместий, окружавших город». «Да, так, конечно. Но что первичное или главным в этом месте было, поместье или город?» «Поместье, думаю. Строители и ремесленники каждый день есть хотят. Если бы они в чистом поле город стали возводить, им пищу негде было бы брать». «Правильно. Вот и пришли мы к выводу. Всего чуть более тысячелетия назад на полях вокруг этого города размещались великолепные и богатые поместья. А место, где сейчас располагается город Суздаль, было местом их капища». «Что такое капище?» «Место, куда съезжались в определенные дни люди со всей округи на ярмарки, чтобы обменяться товарами, приобрести необходимую утварь, обменивались опытом. Проводились массовые празднества, в которых игрища бывали, помогающие суженую или суженого отыскать. Еще здесь собирались старейшины родов на вече. Они и принимали неписанные жизненные уставы и порицать могли виновных в злодеяния, хотя случались редко таковые. Их порицания страшнее суда любого были и наказания физического. И кто же управлял округой всей? Лакей. Другого слова подобрать я не могу. Лакей распорядителем был в капище, но он не управлял, а исполнял старейшинами принятое решение. К примеру, коль решат они построить коновязь, дорогу новую или амбар большой, то выделят людей из каждого поместья для воплощения в жизнь решения своего. Бывало, поручалось самому лакею найти подобных ему наемников. Еще его работой было содержать все капище в опрятности и чистоте. Прошла, к примеру, ярмарка, разъехался народ, поправить коновись необходимо и повсеместно убирать навоз. Лакей с помощниками исполнял задачу. Если нерасторопно делал свое дело, старейшины могли его от должности освободить. И шел тогда лакей наниматься в другое капище или оставался в том же, но помощником в составе лакейской дружины. Старейшинам лакеев трудно было находить. Почти все люди в своих поместьях жить хотели. Вот потому, бывало, из других стран распорядителей для капища искали. Ведь русский строй до княжеской Руси существовал много тысячелетий. Превосходил он все нынешние государственные обустройства. Распространялся на всех континентах земли. Когда же землю вакханалия захватила, Египет в рабство попал и Рим, 5500 лет ведрусский строй на Руси все же оставался. Но почему ведрусский строй на вакханалию сменился? Тебя интересует больше Рим, Египет древний или Русь? Хотя примерно все одинаково везде происходило. Если одинаково, тогда лучше про Русь. Я уже знаю, она подверглась нападению извне, в ходе которого и были уничтожены традиции и культура великой цивилизации. Нападения были, но не только в них дело. Впервые сменился ведрусский строй в других странах, когда некому было еще нападать. армий не было. Не было войн, потому что причин для них не бывало. Вся земля из прекрасных поместий тогда состояла. Величайшей культура народа была и понятие. Каждый знал, брать негоже из сада чужого плоды воровством или силой. Не полезны они и опасны. Только данные вольно, желанием могут пользу плоды принести. Живность брать из чужого поместья обманом или силой тоже негоже. Не подпустит к себе корова чужака, и собака чужая не другом, врагом вдруг окажется. Лошадь сбросит, улучив момент седока, коли будет она не твоя. Кто же станет, имея такие понятия, нападать? Нападение абсурдны при понятиях таких. Вакханалии в большем от незнания случается, или точнее сказать, от предательства. Даже в малом культуры своих прародителей, образа жизни их. Родовая цепочка нас к Богу ведет. Предавать прародителей жизненный смысл – значит Бога в себе убивать. Да, на Руси, конечно, обманули народ. Технологии жречества были отточены. И сейчас они действуют. В свое время просмотрели старейшины хитростный ход. За ошибку их поколения платят поныне.